Издательство «Бомбора». Океан книг. Элисон Джеймс. Pink Floyd Live. Неофициальный гид по величайшим концертам пионеров прог-рока. Введение. На наших концертах мы вытворяли всевозможные странные вещи. Дэвид Гилмор. Авангардные психоделические звуковые и световые шоу 1960-х. Огромные летающие свиньи и грандиозные концерты на стадионах в 70-х, 80-х и 90-х. Роскошные шоу Pink Floyd на сцене, сочетающие яркий визуал с экстраординарной музыкой, усиленной новаторским объемным звуком, были произведениями настоящего творческого гения. Когда дело доходило до живых выступлений, группа никогда не останавливалась на достигнутом и из года в год придерживалась принципа «еще масштабнее, качественнее, круче». Главная цель Pink Floyd заключалась в том, чтобы подарить слушателям грандиозный опыт, затрагивающий все органы чувств, показать шоу, которое они никогда не забудут. Если и было что-то, что Сид Барретт, Роджер Уотерс, Дэвид Гилмор, Ник Мейсон и Ричард Райт умели делать в совершенстве, так это создавать шоу. Глава первая. Годы Сида Барретта. «Я полон пыли и гитар». Сид Барретт. Кембридж, Великобритания. Древний университетский городок, почитаемый во всем мире академический центр, расположенный на равнинных болотах Англии, и место рождения того, что впоследствии станет основой Pink Floyd. Одно из самых экспериментальных, но успешных групп в истории рока. Роджер Барретт родился 6 января 1946 года, и Роджер Уотерс родился 6 сентября 1943 года, впервые увидели друг друга в начале 1950-х годов, когда были маленькими мальчиками, посещавшими мемориальную школу Морли на юго-востоке города. Поскольку их разделяло 3 года, они почти не общались друг с другом, хотя оба записались на субботние утренние занятия по искусству в местном педагогическом колледже, где Барретт случайно подружился с неким Дэвидом Гилмором, родился 6 марта 1946 года. В возрасте 11 лет Барретт последовал примеру Уотерса и поступил в Кембриджерскую среднюю школу для мальчиков. Гилмор учился в другом месте, но они с Барреттом встречались вне школы и разделяли любовь к искусству и музыке. К 15 годам Роджер Барретт стал Сидом, позаимствовав это прозвище у контрабасиста местной джазовой группы, которого звали Сид Барретт. В возрасте 16 лет оба юноши поступили в Кембриджский технический колледж. «Мы зависали в художественном отделе, играя на гитарах каждый обеденный перерыв», — вспоминал Гилмор. «По сути, мы учили друг друга. Особенность Сида заключалась в том, что гитара не была его сильной стороной. Его стиль был очень жестким. Я всегда считал себя лучшим гитаристом. Но он был очень умен, очень сообразителен, настоящий артист во всех отношениях. И он был потрясающе талантлив, когда дело касалось лирики. Слова и строчки песен просто лились из него рекой». К тому времени Барретт и Гилмор уже общались с Роджером Уотерсом. И именно после поездки на встречу с Джином Винсентом в Лондон в 1961 году Уотерс и Барретт обсудили идею группы, которую они надеялись однажды создать. Осенью 1962 года Уотерс переехал в Лондон, чтобы изучать архитектуру в Политехническом институте на Риджент-стрит. Именно здесь он познакомился с сокурсниками Ником Мейсоном, родился 27 января 1944 года, и Риком Райтом, родился 28 июля 1943 года, которые впоследствии стали барабанщиком и клавишником Pink Floyd. Барретт и Гилмор пока оставались в Кембридже. Гилмор присоединился к группе The Newcomers, а Барретт выступал с местными группами Those Without и Jeff Mott and the Mottos. В конце лета 1964 года, в возрасте 18 лет, Барретт переехал в Лондон, чтобы поступить в Камберуэльский колледж искусств. Ему предложили жить в одном доме с Роджером Уотерсом и двумя другими друзьями по Кембриджу, Дэйвом Гилбертом и Бобом Клоузом. «Я жил в Хайгейте с Роджером. Мы снимали квартиру, купили фургон и потратили большую часть стипендии на пабы и бары», — рассказывал Барретт. «Мы увлекались гитарой и регулярно выступали». Вместе с Ником Мейсоном и Риком Райтом Роджер создал ритм-н-блюз-группу, фронтменом которой стал Клоуз, играющий на блюз-гитаре. В разное время группа была известна под именами Sigma Six, The Megadeths, The Abdeps, The Screaming Abdeps и The T-Set. На этапе The T-Set к ней в качестве ритм-гитариста присоединился Сид. Вскоре после этого коллектив сменил название на Pink Floyd. Новое имя придумал Сид после того, как группа узнала о еще одном коллективе под названием The T-Set. На Pink Floyd Сида вдохновили два малоизвестных блюзовых музыканта — Пик Андерсон и Флойд Каунсел, чьи пластинки были в его коллекции. Вскоре к составу присоединился вокалист Крис Деннис, завершив формирование группы. Считается, что первое выступление Pink Floyd, или точнее The Pink Floyd Sound, состоялось в винном баре The Countdown в Кенсингтоне на западе Лондона в феврале 1965 года. Они исполнили три 90-минутных сета из ритм-н-блюзовых номеров, и им заплатили 15 фунтов стерлингов. К лету того же года из шести участников осталось четверо. Деннис уволился, чтобы присоединиться к королевским ВВС, а Боб Клоуз ушел, чтобы полностью сосредоточиться на учебе в университете. Уотерс, Барретт, Мейсон и Райт все еще оставались студентами, но искусство и архитектура перестали быть их приоритетами. «Когда Боб покинул группу, произошли серьезные изменения», — вспоминает Ник Мейсон. «Это заставило нас двигаться в другом направлении. Сид и Роджер слушали Джона Мейла и Алексиса Корнера, но в какой-то момент Сид обнаружил, что пишет песни, и его песни были совсем не в этом ключе». С этим соглашается Уотерс. По его словам, большое влияние на Барретта оказал Пит Таунсенд из The Who. «Те звуки, которые тогда извлекал Пит Таунсенд, скрипы и фидбэки, повлияли на Сида. Поэтому вместо того, чтобы играть блюз, мы тоже начали издавать странные звуки». До конца года Pink Floyd отыграли несколько концертов. Но только в 1966 году группа начала выступать регулярно, демонстрируя свое экспериментальное звучание и инновационные световые эффекты, на которые повлияли эксперименты Сида Барретта с диэтиламидом лизергиновой кислоты, более известным как ЛСД. Pink Floyd были единственной психоделической группой. У них была импровизация, дух психоделии, которого, думаю, не было ни у одной другой группы. Они не играли аккорды. В своих лучших проявлениях это была необыкновенно свободная импровизация. Питер Дженнер, будущий менеджер группы. Кто там будет? Среди приглашенных поэты, поп-певцы, бандиты, американцы, гомосексуалы, потому что они составляют 10% населения. 20 клоунов, джазовые музыканты, один убийца, джазовые музыканты, скульпторы, политики и несколько девушек, которых невозможно описать. Рекламный материал для спонтанного андеграунда в клубе The Moquee, Soho, Лондон, Великобритания. Весна 1966 года. С марта 1966 года The Pink Floyd Sound были завсегдатаями спонтанного андеграунда, который проходил по воскресеньям в легендарном клубе The Marquee. Именно тогда они начали использовать смешанные медиа, невиданное ранее сочетание авангардной музыки и искусства. «Воскресные вечера в The Marquee, когда мы шумели и отрывались, а на заднем плане шли съемки», — описывал это Роджер Уотерс. Экзотическое световое шоу было организовано двумя жителями Сан-Франциско из американского района хиппи Хейт-Эшбери, и благодаря инновационному использованию цветных слайдов намного световых лет отличалось от стандартных систем театрального освещения того времени. Именно в The Marquee самая громкая электронная бит-группа Лондона, как окрестил их один из рецензентов, была замечена будущим менеджером Питером Дженнером, в то время преподававшим экономику. Это было одно из первых рок-событий, которое я увидел. На самом деле я ничего не знал о роке», — признался он. «Флойд тогда были едва ли полупрофессиональными музыкантами, как я теперь думаю, оглядываясь назад. Но я был так впечатлен звучанием электрогитар. На том этапе они были блюзовой группой, которая играла такие вещи, как «Луи-Луи», а затем исполняла дурацкие биты. Соло были непонятными, и они все не заканчивались. Это играли Сид Барретт и Рик Райт. Я бродил вокруг сцены, пытаясь понять, откуда доносится шум, кто именно его производит. Обычно вы что-то слышите и думаете: это бас, это барабаны, это саксофон. Вы знаете, где что. Но когда Флойд исполняли свои сольные партии, я не мог понять, играют ли клавишные или гитара. И именно это меня заинтересовало. Я разыскал их, и они сказали: что нам действительно нужно, так это менеджер, иначе мы распадемся. У нас недостаточно оборудования, и нам нужен кто-то в помощь. Я позвонил своему другу Эндрю Кингу, который уже работал в музыкальной индустрии, и мы стали их менеджерами. Под руководством Black Hill Enterprises, компании, которую создали Дженнер и Кинг, группа, теперь известная как Pink Floyd, начала выступать на андеграундной музыкальной сцене Лондона, в частности, на площадке, принадлежавшей лондонской бесплатной школе в Ноттинг-Хилле. К октябрю 1966 года группа играла все больше песен Барретта, которые позже вошли в первый альбом Pink Floyd. Их отношения с Black Hill Enterprises укрепились, когда они стали полноправными партнерами, каждый из которых получил беспрецедентную долю в размере 1/6 от выручки. После одного из концертов в католическом молодежном клубе его владелец отказался платить группе гонорар. Судья занял сторону владельца, который утверждал, что выступление группы не было музыкой. Это был не единственный случай, когда Pink Floyd столкнулись с таким отношением к своему творчеству. Однако в лондонском клубе UFO их приняли лучше. Им понравилось там играть, и они эффектно использовали внутреннее освещение. Со временем оно стало еще более экспериментальным. Питер Уин Уилсон, друг Сида, специалист по свету, стал главным. Один из его ранних трюков заключался в том, что он натягивал презерватив на проволочный каркас и капал на него маслом, через которое затем проходил свет, создавая один из первых эффектов масляного скольжения. Впоследствии это стало отличительной чертой живых выступлений группы. Их концерты были звуковыми феериями, наполовину скрытыми за этими экспериментальными световыми шоу и проекциями. Pink Floyd были одной из первых групп, которые использовали специальное передвижное световое шоу в сочетании со своими концертами. Динамичные световые шоу с жидким освещением проецировались на огромные экраны позади группы во время их выступления. Также использовались стробоскопы, управляемые вручную. В результате музыканты оказались полностью скрыты от глаз зрителей, которым были видны исключительно их тени. Барретт воспользовался этим, поднимал руки и заставлял свою тень увеличиваться, сжиматься и колыхаться. Это было по-настоящему зрелищно. Его космическое соло на гитаре перекликалось с вводящим в транс басом Уотерса, пока Райт и Мейсон создавали окружающий звуковой ландшафт. К концу 1966 года группа уже подумывала о том, чтобы бросить учебу и сосредоточиться на своей многообещающей карьере музыкантов-новаторов. Это был насыщенный событиями год, но 1967 оказался совершенно умопомрачительным. В первую очередь для Сида Барретта. «Возможно, в Лондоне мы и были любимчиками, но в пригороде все было просто ужасно. Досе Эмили Плей в нас бросали чем попало, прогоняя со сцены. После Си Эмили Плей девчонки стали кричать, что хотят услышать наш хит». Питер Дженнер. «Я считаю, что Сид был жертвой так называемого психоделического периода, который мы должны были представлять. Потому что все считали, что мы принимаем кислоту перед выходом на сцену. К сожалению, один из нас так делал, и это был Сид». Роджер Уотерс. В начале 1967 года Pink Floyd начали привлекать внимание музыкальной индустрии. В конце января, во время переговоров со звукозаписывающими компаниями, менеджер клуба UFO Джо Бойд и концертный агент группы Брайан Моррисон организовали и профинансировали сессию звукозаписей в студии Sound Technic в центре Лондона. Через несколько дней Pink Floyd подписали контракт с EMI, которая выпустила их первый сингл «Arnold Lane» 10 марта 1967 года. Однако упоминание переодеваний в одежду другого пола привели к запрету трека на нескольких радиостанциях, и сингл достиг 20-й строчки в чартах. Их второй сингл «See Emily Play» был выпущен 3 месяца спустя и достиг 3-й строчки, в то время как их первый альбом «The Piper at the Gates of Dawn», записанный в конце зимы и весной 1967-го, был выпущен в августе того же года в Великобритании и 2 месяцами позже в США. Что происходило с концертами? Их было много, в том числе самое крутое событие лета — 14-часовое шоу «Цветной сон» в Александра Палас на севере Лондона, а также новаторский концерт «Игры для Майя» в престижном Queen Elizabeth Hall на южном берегу Лондона. Описание гласило, что это было расслабление космической эры в преддверии кульминации весны. Электронная композиция, цветовая и графическая проекция, девушки и Pink Floyd. Шоу включало в себя примитивный микшер объемного звучания, азимутальный координатор, состоящий из джойстика, подключенного к органу, и эффектов, которые можно было использовать для перемещения звуков по зрительному залу путем переключения фаз между динамиками. Games for May стал первым концертом в Великобритании, на котором были представлены сложные световые шоу и квадрофоническая звуковая система. Шоу представляло из себя серию записей, которые Роджер Уотерс сделал на основе записи птичьего пения и других звуков природы. Сцена с мыльными пузырями в конце шоу была создана Риком Райтом, а финальная часть — Барреттом. Во время выступления участники группы кололи дрова на сцене для создания звуковых эффектов, а мужчина в костюме адмирала раздавал нарциссы. Но это был первый и последний раз, когда Pink Floyd выступали в этом зале. Он был открыт недавно, и мыльные пузыри Рика Райта заляпали новые сиденья, и им запретили когда-либо выступать там снова. «Мы только начали осваивать эффекты и идеи сочетания света и музыки», — сказал Сид Барретт в интервью музыкальной газете Melody Maker. Может быть и так, но поведение Сида, как на сцене, так и за ее пределами, становилось заметно неустойчивым и все более тревожным. «Я помню, что действительно начал волноваться, когда пришел на сессию записи «See Emily Play», — вспоминает Дэйв Гилмор. «Сид все еще функционировал, но он определенно не был тем человеком, которого я знал. Он смотрел сквозь меня. Он был не совсем тем, кем был до этого. Он уже тогда был странным. Этот пристальный взгляд, знаете?» В другой раз Джун Чайлд, ассистентка Питера Дженнера, которая позже вышла замуж за Марка Болана, застала Сида совершенно не в себе в гримерке клуба UFO, когда группа должна была выйти на сцену. «Он был такой потерянный», — сказала она. «Мы с Роджером Уотерсом поставили его на ноги и потащили на сцену. Группа начала играть. А Сид просто стоял там. Гитара висела у него на шее, а руки были опущены». Сид в то время принимал большое количество ЛСД, что только усугубляло его психическое здоровье. И по прошествии года стало ясно, что он больше не может функционировать так, как раньше. И в результате многие концерты Pink Floyd были отменены. Эндрю Кинг, вынужденный отменить выступление Pink Floyd на престижном национальном фестивале джаза и блюза, а также несколько других концертов, сообщил музыкальной прессе, что Барретт страдает от нервного истощения. Уотерс договорился о встрече с психиатром, и хотя он лично отвез Барретта на прием, тот отказался выходить из машины. Точно так же он часто отказывался выходить из гастрольного автобуса, когда у них был концерт. Во время первого тура Pink Floyd по США в октябре Сид и сам тур начали полностью разваливаться. Последовали очередные отмены концертов, а во время выступлений на шоу Дика Кларка и Пэта Буна Барретт ставил в тупик ведущих, давая односложные ответы на вопросы или не отвечая на них вообще. Он отказывался шевелить губами, когда нужно было изобразить живое исполнение «Си Эмили Плей» на шоу Буна. Во время первого тура в Штаты осенью 1967 года Сид сошел с ума, вспоминает Ник Мейсон. Большую часть времени он не знал, где находится. Я помню, как он расстроил свою гитару на сцене в Венесе, Лос-Анджелес, и просто стоял, перебирая струны, что было немного странно даже для нас. После этих неприятных эпизодов Кинг прервал тур и немедленно отправил группу домой в Лондон. Вскоре после возвращения они выступали на разогреве в туре Джимми Хендрикса по Англии. Однако по мере продолжения концертов психическое здоровье Барретта ухудшалось. Однажды, когда Барретт не смог прийти, группа была вынуждена заменить его вокалистом-гитаристом Дэви О'Листом из группы The Nice, открывавшей концерт. Состояние Барретта достигло критической точки. В ответ группа включила Дэвида Гилмора в состав. Изначально это сделали для того, чтобы исправлять ошибки Сида во время живых выступлений. «Было очевидно, что меня пригласили заменить его, по крайней мере, на сцене», — говорит Гилмор. «Оценить его чувства по этому поводу было невозможно. Думаю, на том этапе у Сида в принципе не было своего мнения как такового. Изначально планировалось, что я присоединюсь к группе, и тогда в ней станет 5 человек. Это было проще. Сид по-прежнему мог вытворять странности, но группа продолжила бы функционировать. Потом возникла другая идея. Сид должен оставаться дома и писать тексты, превратившись в неуловимого персонажа Брайана Уилсона, который на самом деле с нами не выступал. Третья идея заключалась в том, что он вообще не должен ничего делать. Но события изменились так быстро, что стало очевидно, что продолжать работать таким образом невозможно».